Галина Колоскова. Измена. Расстроенная свадьба. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. Ксения. Нервничаю с самого утра. Никогда не думала, что выходить замуж настолько волнительно. Еще отец мотает нервы, переживает не меньше моего. Избалованную девочку отдает на баланс сыну друга. Вот и думай, волнуется от нежелания меня отпускать или переживает, чтобы я что-нибудь не выкинула и не осталась жить с ним. Судя по счастливым глазам его молодой жены, второе. Вот кто ждет, не дождется, когда я свалю из родного дома и перестану выносить мозг. «Ксюня, там журналисты рыскают!» Подруга Соня нарушает тишину, поселившуюся в комнате, где надо мной трудится визажист. Еще минут 10, и я стану неотразимой. Молчу, чтобы правая бровь не получилась выше левой. Она продолжает испытывать мои нервы на прочность. «Меня журналистка спросила, хорошая ли ты подруга, представляешь? Они сюда свадьбу снимать пришли или на тебя компромат собирать?» Сдерживаюсь, чтобы не заорать в голос. Мне даже торжество не было нужно, а журналисты тем более. Поэтому на мне платье дорогое, белое, но без всего этого, кружев и рюшечек. Отец настоял на первом, а об остальном уверенно. Позаботилась его любимая Тася. У нас с ней отношения нежнее некуда. Не думала, что взрослого мужика может так быстро окрутить дрянь, которая старше меня всего на 3 года. Считай, на подружке моей женился через полгода после знакомства. Все. Наконец перестает колдовать надо мной визажист. Посмотрите, вас все устраивает? Ксюня, ты и так красотка, а сейчас... Никому не верю. Сама кручусь перед зеркалом и понимаю, что Соня права. Рыжая стерва в зеркале выглядит на все 100. Отлично, можно идти под венец. Даже если что-то не так, в кресло я больше не сяду. Осталось закрепить хорошенько фату. Смотрю на блондина, как на врага. Сдерживаю желание закусать до смерти. А сразу нельзя было это сделать? Несчастный растерянно моргает. Слухи о характере избалованной дочки Фатахова летят впереди меня. Хотел услышать ваше одобрение. Сдерживаюсь. Я сегодня ангел во плоти. Одобряю, но вернусь в кресло только на 5 минут. Жених, наверное, с ума сходит от желания надеть мне на палец кольцо. Бросаю взгляд на часы, да торжественной регистрации остается чуть больше часа. 5 минут хватает, чтобы фата оказалась на месте. На мне поправляют платье, и я почти выскакиваю за дверь. Почти. Назад меня вталкивает волной воздуха от стремительного появления мачехи. Дежурная улыбка намертво приклеена к рыбьим губам. Глаза пиявки горят лютой ненавистью. Грублю по привычке. Что надо? Можно мне хотя бы сегодня сделать подарок? Она обходит меня, устремляясь вглубь комнаты, и мило подводит глазки под потолок. «Исчезнуть?» — спрашивает, а на лице блаженное умиление. Поворачиваюсь за ней, не верю своему счастью, киваю болванчиком. «Читаешь мои мысли? Сгинь, нечистая сила!» Для верности осеняю крестом. Но не с моим счастьем. Добродушие с кукольного лица моментально исчезает, не отличающаяся манерами тля показывает мне фигуру из одиноко торчащего вверх безымянного пальца. «Не дождешься?» Отца рядом нет, но она выводит меня на конфликт. Такой возможностью не воспользоваться, я только за. Делаю шаг и навстречу мамочке, потираю руки. «А если сверну тебе пальцы?» Грозный оклик из-за спины заставил вздрогнуть. «Только попробуй!» В пылу спора я не заметила, как в дверях появился отец. Вот ради кого разыгран этот спектакль. Тася тут же бросается к нему на грудь с истерическим всхлипыванием. «Милый, За что она меня так ненавидит? Я принесла ей подарок от чистой души, а она за это... Показывает квадратную коробку, которой до этого в ее руке не было. Фокусница! Вот, посмотри, для нее купила браслет с бриллиантами. Из-за него мне могут сломать пальцы? Новая порция слез под причитание. Когда-нибудь она меня убьет. Я дышать рядом с ней в этом доме боюсь. Грозный взгляд с желанием меня испепелить. Молча кричу от обиды. Как быстро он забыл, что я его радость. Еще полгода назад пылинги с меня сдувал. А теперь? Думала ли когда-нибудь, что такое случится? Папа, она врет. Никакого подарка не было. Но почему я не умею, как пиявка, изобразить обиженную овцу? Вижу, отец на ее стороне. Еще и журналистов пригласила, зная, что я не хотела свадьбу. Выйти всем вон! Рявкает отец, не веря ни единому моему слову. Комната пустеет в одно мгновение, злой взгляд направлен мне в лоб, как прицел винтовки. Ты совсем с катушек слетела? Врешь при свидетелях? Ты же не только себя, но и нас идиотами выставляешь. Он с размаху бьет кулаком по столику с косметикой. Половина коробочек подпрыгивает и переворачивается. Я долго терпел. Но любому терпению есть предел. Еще одна такая выходка, и можешь забыть дорогу в мой дом и о моей помощи. У меня в душе такой же бардак, как и на столешнице, перепачканной пудрой и блестками. Таисия в очередной раз заманила в ловушку. Паучиха умело плетет сети, еще немного и сожрет меня окончательно. Смотрю на отца с мольбой. «Пап, она лживая, наглая сука!» Живет с тобой ради денег. Неужели ты не видишь этого? Не говорила она ни о каком подарке. Фак мне показала. Хватит! Хватит врать! Отец от моих слов взрывается еще больше, словно маслом огонь пытаюсь тушить. Тася — единственная женщина, которую я смог полюбить за долгое время. Он сверлит меня взглядом. Неужели тебе ненавистна мысль, что я могу быть счастливым? Делаешь все, чтобы отравить нам с женой жизнь. А что будет, когда Тасечка забеременеет? Вот чем она его берет. Он всегда мечтал о мальчике. От обиды дрожат губы, а отец продолжает делать из меня монстра. Я с трудом пережил уход твоей мамы. Тася не такая, как ты, толстокожая. Она нежная, ранимая. Если уйдет, пеняй на себя. С мамой запрещенный прием. Моральным ударом под дых выбит из легких воздух. Поскуливаю от боли. Если бы мама была рядом, ну, похоже, я никому не нужна. На душе становится невыносимо горько. Бормочу, не находя сил спорить дальше. Скорее, мне придется забыть об этом доме. Но отец не замечает моего состояния или не хочет замечать. Не вынуждай меня делать этого. Отворачиваюсь, чтобы он не мог видеть слезы в моих глазах. Не дождется. Когда-нибудь я убью его хитрую мелкую тварь, сделавшую мою жизнь в родном доме невыносимой. Хочется уйти отсюда прямо сейчас. Выскакиваю за дверь. Неужели даже на собственной свадьбе меня не могут оставить в покое? Иду искать жениха. Вдруг он согласится сразу после росписи послать все к черту и сбежать. Пусть родители сами развлекают гостей. Решение подержать Волкова и переехать в Италию крепнет с каждой минутой. Зову. «Ромка! Рома!» В ответ тишина. Толкаю одну дверь, другую. Щелкает не до конца закрытый замок и... Замираю, не веря своим глазам. Мой жених без пиджака и со спущенными штанами трудится в поте лица над моей мачехой, приговаривающей: «Давай, Ромик, старайся, делай наследника!» Происходящее походит на сюр. Сердце ухает вниз. С трудом стою на ногах с подгибающимися коленями. Хватаю воздух, пытаясь сказать хоть слово, и не могу. Мерзавка с невозмутимым видом выпрямляется, опускает платье и шмыгает мимо меня в дверной проем. Задержать ее не хватает сил.